Трактиром это назвать было трудно, что и неудивительно. Там обслуживали лесорубов и сплавщиков из-за пруды, которым было безразлично, где пить, было бы что пить. Лачуга с дырявой соломенной крышей, поддерживаемой столбами, с несколькими столами и скамейками из небрежно оструганных досок, каменный очаг. Большей роскоши местное сообщество не требовало и не ожидало, довольствуясь стоящими за перегородкой бочками, из которых хозяин цедил пиво, а иногда и колбасой, которую трактирщица, если у нее было желание и настроение, готова была за дополнительную плату обжарить на углях. Геральт и Аддарио тоже не предъявляли особых претензий, поскольку пиво было свежим из только что открытой бочки, и понадобилось совсем немного комплиментов, чтобы трактирщица приняла решение зажарить для них сковородку кровяной колбасы с луком. После целого дня ходьбы по лесам для Геральта эта кровяная колбаса не уступала телячьей голяшке с овощами, лопатке кабана, тюрбо в чернилах и другим шедеврам шеф-повара Аустерии Natura Rerum. Хотя, по правде говоря, по Аустерии он немного скучал. «Интересно». Аддарио жестом поманил трактирщика и заказал еще пиво. «Знаешь ли ты о судьбе того пророка?» Прежде чем сесть за стол, они осмотрели замшелый валун, стоявший рядом с вековым дубом. Выбитые на обросшей мхом поверхности монолита буквы сообщали, что в этом месте, в день праздника Бирке, в год 1133 от Возрождения, пророк Лебеда произнес проповедь своим ученикам. Обелиск в память об этом событии установил в 1200 году Спиридон Апс, мастер-галантерейщик из Ринды. Магазин на малом рынке, высокое качество, доступные цены, добро пожаловать. «Ты знаешь?» — Аддарио выгреб из сковороды остаток кровяной колбасы. «Историю этого лебеды, которого называют пророком. Я говорю об истинной истории». «Не знаю ни одной». Ведьмак вытер сковороду хлебом. Ни истинный, ни вымышленный. Не интересовался. «Тогда послушай. Дело было лет 100 с лишним тому назад, кажется, вскоре после даты, выбитой на том валуне. Сейчас, как ты хорошо знаешь, драконы почти не встречаются, разве что где-то в диких горах, среди пустыни. В те времена они встречались чаще и сильно надоедали. Драконы поняли, что пасущееся стадо — это отличное закусочное, где можно наесться досыта, причем без особых усилий. К счастью для кметов, даже огромный гад ограничивался одним-двумя пирами в квартал, но жрал столько, что представлял угрозу скотоводству, особенно когда привязывался к одной и той же местности. Однажды огромный дракон прицепился к одной деревне в Каэдвине. Прилетал, съедал несколько овец, две или три коровы, на десерт хватал немного карпов из прудов. Напоследок полыхал огнем, поджигал амбар и листок, а затем улетал. Краснолют отхлебнул пиво, рыгнул. Кметы пытались напугать дракона, пробовали различные капканы и ловушки, все напрасно. Надо было случиться, что как раз в это время в расположенный неподалеку Банарт пришел со своими учениками тот самый Лебеда, уже в то время известный, прослывший пророком и имевший массу последователей. Кметы попросили его о помощи, и он, на удивление, не отказал. Когда дракон вновь прилетел, Лебеда пришел на пастбище и начал его изгонять. Дракон сначала опалил его огнем, как утку, а потом проглотил, просто проглотил, и улетел в горы. «Это конец?» «Нет, слушай дальше». Ученики пророка плакали, скорбели, а потом наняли охотников. Наших, то есть краснолюдов, знающих толк в драконах. Месяц они выслеживали дракона. Как обычно, следуя по кучам, которые гад наваливал. И ученики возле каждой кучи падали на колени и копались в ней, горько плача, выбирали оттуда останки своего учителя. Наконец они собрали единое целое, а точнее то, что сочли единым, и что на самом деле было довольно беспорядочной коллекцией не очень чистых костей, человеческих, коровьих и бараньих. Все это теперь лежит в храмовом саркофаге в Новиграде. Как чудесная реликвия! Признайся, Аддарио, ты эту историю выдумал или сильно приукрасил? Отчего такие подозрения? От того, что я часто общаюсь с одним поэтом. И он, когда ему приходится выбирать между истинной версией события и версией привлекательной, Всегда выбирает последнюю, которую потом еще дополнительно приукрашивает. Всяческие обвинения в этой связи он отвергает с помощью софизма. Если что-то не соответствует истине, вовсе не обязательно, что это ложь. Я узнал поэта. Это Лютик, конечно. А история имеет право на существование. История, усмехнулся ведьмак. Это реляция, в основном лживая, о событиях в целом несущественных, оставленные нам историками, в основном идиотами. «Узнаю и на этот раз автора цитаты», — усмехнулся Аддарио Бах. «Высогота и Скорва, философ и этик, а также историк. Вернемся к пророку-лебеде. Что ж, история, как известно, это история. Но я слышал, что священники в Новиграде иногда вынимают мощи пророка из саркофага и дают их целовать верующим. Если бы я оказался там, то от поцелуев бы, пожалуй, воздержался». «Воздержусь», — пообещал Геральт. «Что касается Новиграда, раз уж об этом зашла речь...» «Не волнуйся», — перебил его краснолюд. «Успеешь. Встанем на рассвете, быстро доберемся до Ветреной. Найдем оказию, и будешь в Новиграде вовремя». «Надеюсь», — думал ведьмак. «Надеюсь».